Глава вторая. Город Карагон, столица майората рыцарей креста. Улица Святой Марии, дом 14, гостиница Оливье Дюбуа. Личные апартаменты Эскула Абхольена. Дом, мой милый, хоть и нарисованный дом. Синие искры портала осыпались с плеч, заставив встать дыбом на электролизованные волосы. Излишняя вычурная детализация, на мой взгляд, надуманная админами игры, периодически начинала бесить. Или это все еще говорило во мне досада за финансовые потери? Я прошлепал босыми ногами по дощатому полу к кровати гостиничного номера и с наслаждением завалился на белые хрустящие накрахмаленные простыни. Запахи сосновой смолы, скобленных с кипятком половиц, смешивались с тонким ароматом кухни. Эта завлекательная аура контрастировала с резкой вонью, доносившейся с улицы. Порывы вечернего ветерка, игравшего с льняными занавесками, выдавали богатую гамму, состоящую из ароматов лошадиного навоза, отсыревшего сена и кухонной помойки с заднего двора. Вставать было откровенно лень. Даже чтобы затворить окно. Мысли все больше крутились вокруг событий последнего часа. Думы все больше печальные и пронизанные жалостью к себе. Все, что нажито непосильным трудом последнего игрового года, накрылось медным тазом. Оставалась, конечно, еще заначка на черный день в количестве 30 тысяч золотых. Но для понимающего игрока это слезы, а не деньги. И о ближайших, так долго лелеемых, планах прокачки придется забыть. Да и серьезных заданий без нужной экипировки наемники уже не дадут. Придется как-то с ними договариваться. Хотя, по большому счету, подстава получилась изрядная. Объекта задания в указанном месте не оказалось. А вместо него я попал под крутой замес. Потерял экипировку и потенциальную награду за выполнение. Неправильно это. Не по понятиям. Надо будет под это дело, если не компенсацию с Васи стрясти, то хотя бы претензии со стороны гильдии поумерить. Мечты, мечты. На них, где сядешь, там и слезешь. Хорошо, хоть видеозаписи сделать успел. Ну, да все это потом, потом. Так, глянем логи. Ух ты, вот это да. 12 уровней как с куста. Так бы всегда. Но не понял, откуда столько счастья привалило? Сигнал интерфейса уже 5 минут назойливо семафорит о необходимости завершения сессии игры в течение 10 минут. Блин, забыл. Временное ограничение выхода с рабочего терминала. Не забалуешь. Эскин может стукануть начальству. Припаяют использование служебного положения в личных целях. Шеф он, конечно, друг семьи, соратник онлайна, но и премию зажать быстренько сможет. Не нужны ему проблемы с фармконтролем. Как бы не было жалко, но надо выходить и ехать домой. Кинуть чего-нибудь в топку разгоряченного адреналином организма. И уже там, в тиши и благодати, войти из нейрованны, разобраться с ситуацией по полной. Игра, не скучай без меня. Мерный шелест шин энергокара убаюкивал тело, но не успокаивал душу. Мысли так и крутились в голове. Противное, беспомощное чувство потери чего-то важного, каких-то деталей прошедших событий в игре сверлило уставший мозг. Вечно грязный московский снег, не исчезающий с зимних улиц даже в конце 21 века, превращал пейзаж за окнами в линейную графику начинающего художника. Сквозь полудрему прорвался настойчивый зуммер видеовызова. «Тёма, здравствуй! Опять спишь?» Раздражающий, бодрый, в любое время дня и ночи голос деда взорвал тишину салона. «По-моему, сколько лет его помню, тихо говорить он никогда не умел». «Привет, дед. Не сплю. Думаю. Устал, как собака». «Думаешь? Ну, думай, думай. Тебе всегда полезно лишний раз подумать. Устал он. 4 часа в день работаешь. Да и то не работа, а имитация деятельности». «Ну, началось. Дед, ты ведь по делу звонишь? Аннотации я в детстве наслушался. Ты же знаешь, у меня к ним давний и стойкий иммунитет. Только зря время потеряешь». «Ну ладно, Тёмка, не обижайся». Голос деда стал на 10 дБ тише. «Когда заедешь-то? А то мы с тобой только в игре и общаемся, Забыл деда совсем. Так я на днях собирался, сюрпризом. Я догадывался. Но чур одно условие. Никаких подарков, не траться. Для бани все приготовлю, как ты любишь. Мне такой рецепт кваса с Алтая привезли. Нектар богов. Ух ты, заметано, дед. Сегодня доделаю неотложные дела в игре, а завтра вечером жди. Будем общаться. По-настоящему, живьем. Твоя правда, Хакуна Матата. Произнес я давно сакральную формулу, заведенную у нас с дедом с детства. Ну вот, другое дело. Лицо деда расплылось широкой улыбкой. Жду, Хакуна Матата. Затем он вдруг посерьезнел и придвинулся к экрану. Ты это, Тёмка, приезжай обязательно, а? Неспокойно что-то мне. Сны дурацкие снятся, будь они неладны. Наверное, кризис круглой даты. Снова улыбнулся он мне и отключился. Откинувшись на спинку сиденья, я вновь погрузился в свои мысли. Энергокар просигналил о 5-минутной готовности прибытия к месту назначения. Да, дед, как обычно, в своем репертуаре. Одна неоспоримая польза все-таки есть. После беседы сон ушел, как и не было. Кар въехал на подземный паркинг, отключилась энергоустановка. Мягко отъехали двери. Я вывалился в сухое и уютное помещение лифтового холла. В очередной раз отметил про себя, что прелесть служебного жилья для холостяка в наше время очевидна. Не нужно этих формальных заморочек с оплатой, обслугой, охраной. За всем следит корпорация и ответственная ИСКИНИ. Поднимаясь в лифте и обдумывая аргументы в свою защиту, в предстоящем разговоре с главой гильдии наемников, подставляю лицо под шипящую струю ионизированного воздуха из решетки кондиционера. Дверь родной берлоги узнала меня при первом прикосновении и с музыкальным звоном провалилась внутрь. Ничего особенного. Гостиная, она же спальня, кухня с баром и коммуникаторная, она же душевая с туалетом. В ней же в углу святая святых игрока сенсорная нейрованна с биогелем. Вот с ней из игры можно не выходить неделями, если бы не МКИП. Сторож, ангел-хранитель, судья и контролер. Короче, гад корпоративный. Бдит за игроками, как курица-наседка. И стучит на них же, как метроном. Но в моей специальности есть одно преимущество. Я знаю все электронные потроха МКИПа вдоль и поперек. Что бы ни пели нам политики с экранов телевизоров, для корпорации нет ничего важнее мотивированного игрока, здорового духовно и физически, с радостью расстающегося со своими деньгами, взамен на призрак мечты, псевдожизнь в сказке. А чего греха таить? Как и большинство, там, в глубине нейрованны, я оставлял часть себя, все чаще хотелось вернуться туда, все более серым становился реальный мир. Там, в игре, не болела голова, не мучили ночные кошмары, не висели над душой ненавистная работа и вечно недовольные клиенты. И даже этого ненавистного грязного снега за окном не было, от слова совсем. Туда я бежал от воспоминаний, и только там чувствовал себя хорошо и спокойно. Все, что происходило со мной последние 8 лет в действительности, ежедневно давило тяжким грузом. И все попытки забыть, заглушить, отодвинуть поселившуюся внутри мерзкую мокрицу тоски и как-то жить дальше только усиливали боль утраты и порождали всеохватывающее равнодушие к происходящему вокруг меня. Слаб человек, потерявший самое дорогое. Нет полной правды в том, что время лечит. Боль просто притупляется. И если ты нашел, чем ее отвлечь, ты продолжаешь жить. Я нашел. Вернее, тогда нашел этот способ дед. Однажды, весенним промозглым утром, после месяца тупого беспросветного запоя, он каким-то чудом нашел меня в китайском притоне в Митино. Ему пришлось сковать мне руки и ноги пластиковыми наручниками, пока вез в клинику. Лекарства, лекарства, лекарства. Против страха жизни, против желания смерти, против всех желаний. Психиатрия, психотерапия. Пожалуй, что в то время я значительно расширил свои познания в этой сфере. 3 клиники, 2 коридора и 1 центр экспериментальной криофильтрации. И когда коллеги деда просто стали разводить руками, он решился на крайние меры. Принудительное погружение в Вирт на 240 часов. Ад, созданный людьми с больным воображением, и долгая дорога домой. Эмоциональные качели со 100% погружением и чередой смертей и воскрешений. Затем переход в более щадящие локации и долгие месяцы тупого хардкорного кача, перерывом на поесть и поспать, пока, наконец, я не осознал себя сидящим на берегу реки с удочкой и терпеливым дедом рядом, и с пониманием «всё, вроде отпустило». А начиналось, как в хорошем романе. Чёрт, меня дёрнул поехать 9 лет назад в Бразилию. Молодые специалисты, мы с женой, моей Таюшкой, полные энергии и энтузиазма, всего с одним, но большим чемоданом вещей и пузырящиеся в голове жажды романтики, отправились в Сан-Паулу по зову самоотверженных сердец. Совместили свадебное путешествие, возможность карьерного роста и благую цель. После трагической гибели родителей хотелось забыться настоящей, живой работой. Виртуальная медицина Москвы и Европы пугала своей монотонностью и безликостью. Вот как 40 дней по обычаю справили, так и полетели. Мир лихорадило от череды катастроф. В Южной Америке всего за 3 месяца резко изменилась Атлантическая береговая линия. Многомиллионные города и окрестные поселения скрылись под ударами океанских цунами. Каскад землетрясений в Атлантике подстегнули гигантскую экологическую катастрофу. Десятки миллионов оказались на улице. На призыв о помощи откликнулись тогда люди со всего мира. Спасатели, медики, военные, учителя, просто искатели приключений. Я и Таюша были на расхват. Инфекционист-эпидемиолог и военно-полевой хирург. Молодые и горячие, жажды деятельности, мы спали всего по несколько часов в сутки, меняли дислокацию вместе с мобильными госпиталями каждую неделю. Через 4 месяца этого безумного апокалипсиса мы как-то равнодушно осознали, что уже прилично изъясняемся на португальском и испанском. Но, чёрт возьми, тяжёлая работа приносила свои результаты. Всем нам сообща удалось вытащить уйму народа и утереть нос косой. Ещё через месяц нам и нашим коллегам стало казаться, что ситуация наконец изменилась в лучшую сторону. И череде несчастья наступит конец. Мы были почти счастливы. Редкие минуты отдыха проводили на вечернем стихийном пляже. Проклятый океан давно успокоился, и волны с мерным шелестом заносили песком пальцы наших босых ступней. Так я и запомнил её на долгие годы. Местные называли её загадочным словом «гвампенья». Девчоночий хвост тёмно-русых волос, устало опавшие, немного сутулые плечи и руки, давно не знавшие маникюра с обрезанными до мяса ногтями. А наутро мы узнали, что такое настоящая преисподняя, подлая и коварная. Бардака в стране карнавалов всегда хватало с избытком, а в последние месяцы особенно. То ли сумма накопившейся усталости и пределы ошибок достигли своего апогея, то ли небеса за что-то всё-таки разгневались на людей. Жизнь не давала простых ответов. «Ангра». Теперь это слово знает весь мир. Бразильская атомная электростанция последнего поколения. Надежда и мощь Южного континента. Очередные толчки начались в 4 утра. Наш полевой госпиталь находился в 4 километрах от станции. Я до сих пор задаю себе вопрос, почему я выжил, а Таюшка нет? Почему? Почему он забрал её, а не меня? За эти годы я придумал кучу самых разных объяснений и отговорок. То, что Таюшка оказалась беременной, должно было повысить её шансы в борьбе с лучевой болезнью. Мы тогда успели привезти её в Москву. Дед метался по городу, одновременно продавая нашу квартиру и занимая деньги у кого только можно. Несколько месяцев кошмара, бесконечные пересадки костного мозга, переливания, синтетические стимуляторы. Она просто затухла, как свеча. Последние дни не разговаривала и приходила в сознание только на несколько часов. А я грыз от бессилия подушку в соседней палате, окутанной капельницами и датчиками, крошил зубы в песок. Морок старых воспоминаний потихоньку стал отпускать под тревожное попискивание Мкипа. Прибор знал свое дело туго, и я через несколько минут стал смотреть на окружающий мир уже с достаточной долей оптимизма. Пелена далеких воспоминаний развеялась, и я осознал себя сидящим в темной кухне перед открытой дверью холодильника. Взяв бутылку минеральной воды, я захлопнул дверцу и прошлепал босиком в коммуникаторную. Как всегда, лучший способ забыться. Вот ты мое основное лекарство. Биогель привычно чавкнул, распахнув свои объятия. Через минуту наступила привычная невесомость. По позвоночнику пробежали приятные мурашки. 10-секундная настройка нейроинтерфейса. Игра «Бери меня»